Оказалось, что достаточно выгодно вкладывать деньги в эфемерную причуду, в воспоминания о первых днях американской жизни, об эмигрантском тамбуре Брайтон-Бич. Самой необходимой достопримечательностью Брайтон-Бич является, конечно же, бордвок. Длинная прогулочная эспланада вдоль того изрядного отрезка Атлантического океана, который заменяет местным жителям Черное море. Самая интересная часть того весьма стандартного русского обеда, которым вас угостит любой брайтонский ресторан, — музыкальная программа. Так несколько лет назад по бруклинскому общепиту прокатилась эпидемия любви к Белой гвардии, о которой заразительно пели любимцы местной эстрады. Об этом ресторанном курьезе написал стихи-летописец третьей волны Наум Соголовский. «Красиво живу я. Сижу в ресторане. Балык, помидоры, грибочки, икра. А рядом со мною сплошные дворяне, корнеты, поручики и юнкера. Погоны, кокарды, суровые лица. Труба заиграет и с маршем на плац. Корнет Оболенский, поручик Голицын, Харунжи Шапиро и вахмистр Кац». Самым экзотическим развлечением, особенно если учесть, что Брайтон-Бич пока еще в Америке, является русская баня с бассейном, с веником и селедкой, которые закусывают, не одеваясь. Здесь можно увидеть много странного. Например, компанию присыщенных бостонских интеллектуалов, которые на моих глазах выпили бутылку курвуазье, не слезая с верхней полки. Письма с американского юга. Как каждый пришелец из Старого Света, я часто задавал себе вопрос, где настоящая Америка, где ее родина, где она живет в неразбавленном, такими же, как я, чужаками экстракте. На юге, подсказывала ответ американская литература. На юге, в стране Марка Твена, Фолкнера, Фланнери О'Коннор. В каждой стране ядро там, где литература гуще, сказал я себе. И отправился на юг. Пока вы не пересекли линию Мейсон-Диксон, границу штатов Пенсильвании и Мэриленд, юг можно писать с маленькой буквы. Это всего лишь сторона света, но за этой чертой вы оказываетесь на том юге, где уместна только заглавная литера. Здесь уже все свое. Еда, никакого хлеба, зато 160 сортов кукурузной муки, язык без костей, одногласные, флаг — старинное знамя южан с 11 звездами по числу рабовладельческих штатов, объединившихся в конфедерацию во время гражданской войны. Кстати, о ней. Нью-йоркские номера машины сделали в одно мгновение то, чего не случилось за много лет эмиграции. Я стал настоящим янки, о чем не забывал напомнить каждый водитель, недовольный моей нерасторопной ездой. Только ничего я от этого не выиграл. Северян здесь не любят. Потомки конфедератов, как они любят говорить, ничего не забыли и ничего не простили. Самая популярная надпись на бамперах «Генерал Ли сдался, я нет». Сперва можно подумать, что гражданская война еще не кончилась, но постепенно начинаешь привыкать к местной разновидности декоративного патриотизма, столь любимого Америкой. Глубокий, а значит настоящий юг, начинается не с какой-то определенной географической точки, а с накопления мелких наблюдений, которые подсказывают, что ты добрался до непривычной, чужой территории. Например, исчезают обычные четвероногие стулья. Куда бы вы ни сели, пол под вами предательски качнется. Весь юг — это страна кресел-качалок. Жизнь на качелях располагает к сладкому безделью. Раскачиваясь, невозможно толком ни читать, ни писать, ни считать деньги, только жевать табак да потягивать любимый нью-йоркскими алкашами за 45-градусную крепость ликер услады юга. Тягучий южный ритм, взад-вперед, отделяет Америку Обломова от Америки Штольца. В прошлом юг себя чувствует лучше, чем в будущем. Отсюда и природная консервативность южан, которая является не столько политической философией, сколько защитным рефлексом. Любые перемены, нарушающие ленивый южный статус-кво, угрожают естественному образу жизни. Большая политика вообще чужда югу. Новости тут бывают или местные, или никакие. Иностранцами считаются выходцы из соседних штатов, а туристам из Нью-Джерси вполне серьезно говорят «добро пожаловать в Америку». Во всем этом проявляется гордое ощущение самодостаточности. Юг — это полюс изоляционизма, откуда даже Белый дом, не говоря уже о других континентах, кажется враждебным миражом.